Цыплята всюду бегали за Новорусским, как за наседкой. Когда он, выходя, запирал их в своей камере, они поднимали отчаянный писк, а завидев его, спешили к нему со всех ног. Сам Михаил Васильевич объясняет необыкновенный успех, какой имели цыплята у всей шлиссельбургской каторги, тем, что ведь до этого случая заключенные по 10-15 и более лет не видали живой курицы или всамделишнего петуха. Нетрудно понять, почему заключенные уже в новом Шлиссельбурге с такой горячностью и воодушевлением схватились за мысль разбить цветник на месте большого прогулочного двора. Ведь и цветов многие из них не видали уже много лет. Не прошло и двух дней, как мечтой о цветниках и цветах заболели все, даже отчаянные скептики. По поручению всей каторги Выборный вступили в деловые переговоры с крепостным начальством. Протокола этих переговоров не сохранилось, да его, конечно, никто и не вел. Но мы все же можем установить сегодня, спустя полвека, что именно слушали и что постановили. Слушали предложения заключенных. Первое. Они превратят большой двор в благоустроенное место для прогулок. Второе. Очистят весь двор от вековых напластований грязи, мусора, кирпичей и камней. Третье. Вывезут все это за стены крепости и свалят на берегу Невы. Четвертое. На тех же тачках привезут с берега землю, годную для цветочных клумб. Пятое. Разобьют клумбы и вырастят на них цветы. Все эти предложения начальство слушало и милостиво постановило разрешить заключенным произвести эти работы, а также получить с воли семена и посадочный материал. Работа закипела. Стоял февраль 1912 года. Нарост мусора на прогулочном дворе смерзся. Разбивать его пешнями и ломами было тяжело. Но заключенных вознаграждали нечасто, и не всякому из них, представлявшаяся в тюрьме возможность, вывозя мусор, хоть на короткое время выходить за стены крепости, чувствовать, как ветер обдувает лицо, видеть Неву, пароходы, идущие по ней к Ладоге и обратно. От этих непривычных впечатлений, просторного неба, широких земных далей, всего того, что отсутствует в крепостных стенах, размякали даже тюремщики. В воспоминаниях Билибина есть замечательный рассказ о том, как однажды во время таких работ кто-то из надзирателей помоложе, расчувствовавшись, вспоминал, как ему привелось быть очевидцем казни Зинаиды Конопляниковой, революционерки, убившей генерала Мина, зверски жестокого усмирителя московского восстания. «Привезли ее, понимаете, сюда, молодая, красивая, а уж одета как нарядно. Так жаль», — повторял надзиратель, сокрушенно качая головой. «Ботиночки, понимаете, на ней шикарные, так жаль». Слушатели не сразу поняли, что «так жаль» относится не к страшной казни Конопляниковой, не к ее молодости, а к шикарным ботиночкам, которые то ли пропали, то ли достались кому-то. Да вот «так жаль» не рассказчику. Через полтора месяца прогулочный двор стал неузнаваем. Его очистили, вымостили кирпичами большое овальное пространство для прогулок заключенных. Некоторые в шутку называли это великолепие парк, летний сад, даже Невский проспект. А самое главное, вокруг прогулочного овала раскинулись громадные клумбы будущего цветника. Пока очищали двор, мастили его кирпичом, возили землю, разбивали клумбы, в камерах были высеяны в ящиках семена, доставленные в крепость Мариной Львовной. Когда потеплело, рассаду высадили в грунт на клумбы. Всходы, веселя глаз, начали крепнуть, набирать силу. Кое-где, поначалу еще робко, стали распускаться цветы. Но первый состав семян, привезенный тогда в Шлиссельбург, оказался поздним. Настоящего рассвета следовало ожидать лишь в июле. В начале июля 1912 года уже хорошо взошел и зеленел высеянный заключенными японский газон –